Наш старый Новочеркасск, ревниво в него влюбленные горожане, иногда называют «маленьким Парижем», подчеркивая при этом геометрически правильную прямыми линиями планировку улиц, площадей и кварталов, осуществленную при составлении проекта царским градостроителем Деваланом. Однако оставим в стороне всю несостоятельность этого сравнения. Париж — это Париж, а Новочеркасск — это Новочеркасск. Позабудем также все разговоры о якобы имевшей место меркантильности этого инженера в генеральском звании, тем более что время убедительно доказало: город, возникший на холме, именуемом Берючим Кутом, увенчанный золотыми куполами пятиглавого собора, сразу снискал прочное уважение казаков, крепко полюбивших новую столицу доблестного войска Донского. Тому, кто хоть раз поднимался на колокольню Новочеркасского собора, оттуда открывался заманчивый вид. От широкой, вымощенной твердым булыжником площади во все стороны разбегаются улицы и проспекты, разделяющие центральную часть на ровные четкие кварталы. Прямые, как стрелы, Платовский и Ермаковский проспекты рассечены зеленеющими весной и летом аллеями, словно воины, застывшие на своих постах, высятся над их покрытой желтым гравием поверхностью величественные пирамидальные тополя, от которых теплое южное небо поднимается целые облака невесомого пуха. Центр города прорезает широкая Московская улица, и трудно на ней отыскать взглядом два дома, которые были бы своей архитектурой похожи друг на друга. И в старину умели строить донские казаки, руками своими преображавшие столицу. Какими лепными карнизами и кафельными кирпичиками разного цвета были украшены фасады. С севера и юга город ограничивали желтые триумфальные арки. А какой оживленной становилась Московская улица по вечерам, когда по обоим ее тротуарам бурливым потоком двигалась принарядившаяся студенческая молодежь, рабочие парни, успевшие после смены поменять спецовку на брюки со стрелками и рубашки «Апаш». А как танцевали тогда в городском саду под звуки полкового оркестра? Нет, в те бурные первые годы советской власти никто не мог бы сказать, что Новочеркасск остался захолустным провинциальным мертвым городом, каким он был до революции. «Странное дело, Тарас Карпович, — сказал кавалерист, ехавший в дорогом седле. — Здесь я родился, в гимназии немного учиться довелось. Потом на заработки к шахтерам подался, чтобы бедному отцу трудную жизнь облегчить и на шее у него не сидеть. Гражданку прошел, а собор этот в законченном виде впервые вижу. Он более полувека строился. Два раза рушился при этом. А смотри, какого красавца, в конце концов, работный казачий люд сотворил. Собственными глазами читал в одной красочной церковной книге, что лучшими храмами в Российской империи считались Исаакий, Софийский собор в Киеве и наш, Новочеркасский. На третье место был определен, а? Поповщина, — широко зевнул Тарас Карпович. Поповщина, дорогой Павел Сергеевич, и ничего более. Искусство, — строго поправил собеседник. Великое искусство, совершенное народом. Блондин усмехнулся и привычным движением поправил портупею. «Неужто ты считаешь, что зря мы пели и поем в интернационале? Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой». «Да при чем тут боги и цари, если я о русском зодчестве говорю, о великом таланте народа нашего, комиссар?» «Стыдись, Павел!» — взорвался блондин. «Кавалер двух боевых орденов, лучший рубака полка, и такие речи! Доведись до меня, я бы этот собор все-таки взорвал», — закончил он. «И никак иначе я на него не смотрю, как на место отправления культа и религиозного одурманивания людей. А, впрочем, постройка действительно занятная», — согласился вдруг он и, запрокинув голову, стал рассматривать громадное здание собора с его куполами, под которыми виднелись черные чугунные колокола.